Глава пятая. «Чур меня!» — замахал я руками. «Упаси великий рандом опуститься до осточертевшей до оскомины еще в игре некромантии и кощеевых утех. Своего говна хватает». Но загребущие ручки все же быстренько отправили полученные эликсиры в инвентарь. Мало ли. Опять же, эксперимент был пробный. А если взять хорошо очищенные ингредиенты и продумать аналогии компонентов тщательнее? Оборудования на гиперборее достаточно для выделения каждой фракции белков крови и клеток в отдельности. Сделаю зарубку. Кто знает, придет время и для магии крови. Стол в обеденной зале был заставлен закусками так, будто Хейген собиралась кормить нас не только завтраком, но и обедом с ужином кряду. Это по мне. «А где детвора?» — поинтересовался я у маркетантки. «Ха, будут они вас дожидаться». Похватали наскоро и только их и видели. Сорванцы. «Беззаботное время», — проворчал Гугенхайм, придвигая к себе плошку с дымящейся зерновой кашей с ягодами, причмокивая губами в предвкушении. «Беззаботное, не беззаботное, а если к вечеру стоило да загон для овец не будут блестеть, как яйца подгорного, задницы близнецов почувствуют вкус ивовых розок». Замечание мамаши Хейген было принято нами молча. «Ну его». К рандому, вмешиваться в воспитание чужих отпрысков. Тем более, что я прекрасно знал, что Хейген вряд ли исполнит свои угрозы. Именно потому, что близнецы никогда не отлынивали от физического труда. Кочевая жизнь. «О, мастер Холиен, каким ветром!» Знакомый орочий рык раздался с лестницы. «Попутным, Бордах, попутным!» Я развернулся к спешащему на запах улыбающемуся черному. «Гляжу, приютили тут тебя, Кентурион!» «А то! Доброго утра, мастерс Хейген!» Орк глубоко поклонился гноме, приложив правую руку к груди, и лишь после милостивого кивка хозяйки присел на край лавки за стол. Перед моим изумленным взором предстала удивительная картина. Мамаша Хейген постелила Кентуриону вышитое полотенце и утвердила большую миску с парящими кусками отборного мяса. «Ничего себе новости!» Я вопросительно глянул на занятого завтраком Гугенхайма. Старик поиграл бровями и, едва заметно пожав плечами, продолжил есть, как ни в чем не бывало. Матенгельд Хайгурин обеспечила орка ложкой и краюхой свежеиспеченного хлеба и, вытерев руки фартуком, удалилась. Великий рандом, Альф, Подгорный и все три сестры. Она шла, изящно покачивая из стороны в сторону своим необъятным... габаритами. «Неужели...» Я подозрительно уставился на Кентуриона, уплетавшего мясо за обе щеки. Орк покосился на мою онемевшую тушку и весело подмигнул, продолжая поглощать горячее мясо. «Однако, Бордах, как... дела? Ну и вообще? Прекрасно, мастер Холиен. Ну, если ты... о делах. «Значит, ты говоришь, долг жизни и война — дерьмо, Кентурион?» — придвинулся я к орку. «А мне вот кажется, ты со мной не совсем откровенен был, и главный твой интерес в другом, клыкастый ловелас». Бордах посерьезнел и повернулся ко мне, отодвинув плошку. Я тоже развернулся к орку, напустив на себя маску строгости. Но все же дольше минуты удержать ее не смог и расхохотался, совсем обескуражив Кентуриона. Едва отдышавшись, произнес: «Ну ты, Кентурион, и жох. И чем ты нашу Хейген взяла? Ума не приложу. Она же кремень, а не женщина. Да что там кремень? Утес!» «Уважением и достоинством». Я и не заметил, как гнома появилась у моего плеча, положив на него тяжелую ладонь. «И не твоего ума дело, квартирон, кого я привечаю? Нашелся, поборник нравственности. В зеркало глянь, скул». «Да я чего, я ничего?» — пошел я на попятный. «Встречайся с кем хочешь, неожиданно просто». «Бордах нам здорово помог, когда ты свистопляску в цитадели устроил, да и потом специально с лошадями за мной и детьми приехал». «Ну все, все, мамаша, признаю, сглупил. Простите меня, Бордах, Матенгельд. Сколько всего навалилось, вот и подозреваю всех и вся. Кентурион, ты же сам говорил, что обязан ведьмам». «Ну, к сведению, не ведьмам, а только зелерин. И если ты, квартирон, еще не знаешь, так я тебе поясню. Черные могут иметь долг чести перед кем-либо, но это не значит, что ради этого они станут наушничать и выведывать для них. Долг чести не рабский и не лакейский долг. Орк гордо выпятил квадратный подбородок. Я молча встал и покаянно склонился перед Бордохом, разведя руки. «Ну извини, Кентурион, просто я... мне очень дорога мамаша и все ее домочадцы, а ты тут человек... орк, новый. Вот меня и раззадорило. Каюсь, взревновал». Хейген шутливо шлепнула меня по спине полотенцем. «Садись уже, Холиен!» — взревновал он. «Мясо, небось, хочешь? Так вторая порция поспела, я уж и принесу. А ты думал, что только Бордоху положила?» «Ох, мужики!» — я глянул на Кентуриона. Все время нашей перепалки тот сохранял каменное выражение лица, а тот вдруг улыбнулся, обнажив клыки, и подмигнул мне. «Дурак ты, Холиен, или жизни мало видел?» «Наверно, Бордох. Для меня трудно понять, как могут сойтись такие разные древние, как вы с Хейген». «Понятно. Скажи, Эскул, в Варагоне была твоя первая война?» «Странный вопрос. Ну, допустим, да». «Вот тут и оно. Для меня и Эмметенгельд — война, вся жизнь. Я, например, даже родился в походе. Да и потом не проходило ни одного года мирной жизни, как все начиналось сначала. А Матти? Что хорошего, кроме своих детей до старой кибитки, она видела? Скитания по военным дорогам, голод и болезни, мужей и головорезов до насильников. Но при этом сохранила чистую душу и доброе сердце». Орк тяжело вздохнул, опустил глаза, теребя в руках деревянную ложку. «Да, ради такого зрелища стоило поскандалить. Влюбленный черный орк. И в кого? В гному. Действительно, небытие. Ты все больше приобретаешь для меня новые черты. Ладно, Бордох, проехали. Мясо само себя не съест. А дел сегодня по горло. Только без обид. Если что, с мамашей Хейген своими руками». «Идет, Холиен. Но и ты знаешь, что если хоть волос с Матти... Ну, ты понял». Мы посмотрели друг на друга и хором расхохотались, испугав сидящего напротив Гугенхайма, благоразумно молчавшего все время спора за столом. Вернувшись к завтраку, я продолжил обдумывать предстоящий визит в торговую гильдию. Эксперименты закончились не совсем так, как я ожидал. Значит, будем импровизировать. Можно будет предложить им оружие хорошего качества, как решил Базилевс. Наверняка гильдия уцепится за предложение. Но особенно обольщать их не стоит. Думаю, наконечники для стрел, копий, легкие и прочные щиты, мечи можно будет поставлять без проблем. Остается вопрос о ресурсах. Железо, минеральные добавки. На первое время хватит запасов станции, а потом... Так, делаю зарубку. Надо взять список необходимого у Базилевса. Стоп, а почему не спросить сейчас самому? Попробую-ка и связаться по коммуникатору. Со всеми этими алхимическими опытами и позабыл совсем. «Прием! Здесь первый! Вызываю деда! Как слышно, прием!» Несколько минут тщетно пытался я получить ответ от коммуникатора. Жаль, посоветоваться перед визитом очень не помешало бы. Эх, заранее не стал, а все дурацкая самоуверенность. Новые рецепты просрал, как бездарь. Ладно, будем импровизировать. «Ты чего это, Холиен, заговариваться стал?» Гугенхайм тревожно смотрел на меня, застыв с поднятой в руке кружкой дымящегося травяного настоя. «Да нет, учитель, проверил артефакт связи. Неизвестно пока, насколько далеко действует. Из оврага еще слышно было, а отсюда уже нет». «Хм, так оно и понятно. Вон он у тебя, какой махонький. Почитай чуть больше браслета воинского». «А что, должен быть больше?» «Известное дело, артефакты совета магов для переговоров королей величиной с корову, да и того поболее, а маны жрут, ужас». «О как! Полезная информация, Гугенхайм. А скажите мне, учитель, я все же решил не идти в гильдию наобум, вон у меня какой кладезь информации под боком. Наша Лига Бессмертных хочет предложить торговой гильдии партию металлического оружия, в основном мечи, щиты, наконечники копий и стрел». «Погоди, сынок, не чисти. Ты хочешь сказать, что твои друзья могут варить металл, который будет конкурировать с оркским и гномьим железом? Ну да, высочайшего качества, прочное и гораздо легче. К Конечно, простой и не магический, но поверьте, учитель, очень хорошее и прочное. Тогда у меня уточняющий вопрос, ученик. А почему оружие? Ну как почему? Погодите, что вы хотите этим сказать? Зачем лезть на рынок с оружием? Вы ведь не захотите продавать ваши отличные изделия в 2, а то и в 3 раза дешевле. Нет, конечно, оно же значительно лучше качеством. Ну хорошо, привезете вы его, продадите, если повезет на покупателя, конечно. Но вам же нужен постоянный сбыт. Не ради же красивых глаз твоя Лига Бессмертных решила поторговать, правильно? Ради золота? А для продажи лучшего оружия что нужно? Связи, взятки, реклама? Не знаю, какая такая реклама, ученик. Да только скажу тебе то, что знает любой мальчишка из торговой лавки. Для продажи большого количества оружия нужна война, и желательно большая. Ну так торговая гильдия для этого и нужна, чтобы доставить товар тому, кому он потребен. Справедливо, Холлиен. Да только доставка товара тоже денег стоит. И какой интерес гильдии покупать дорогой товар, который подорожает в дороге еще? Какой навар с такого товара, я тебя спрашиваю, Квартирон? Честно говоря, я даже немного растерялся от напора алхимика. А чё, дед правду говорит, Холлиен. Я, когда караваны по берегам Срединного моря водил, самым ходовым товаром было оружие довольно среднего качества, ну или трофейное. За него цену не ломили, и сбывалось оно, как горячие пирожки. А дорогое да штучное, одна морока с ним, ну разве что парадное, украшенное золотом да каменьями. «Да и то!» — орк зевнул, только головная боль. «Ну и что вы хотите мне сказать, грандмастер? Плохая затея у нас с оружием?» «Не плохая, а просто непродуманная, сырая. А скажи, Холлиен, ваши кузнецы, они любой предмет из железа сделать могут? Или только мечи да щиты?» «Любой. Только нужен образец. Йо! Ах ты ж! Ну, голова, Гугенхайм, а ведь и правда!» «Смекнул, значит, Холлиен. Не совсем пропащий для торговли. Понятное дело. Иглы портновские, шплинты тележные, крюки, лопаты, мотыги, топоры плотницкие, да зубила острые. Да если им сносу не будет. Золотое дно, Холлиен. За такой товар тебя гильдия на руках носить будет. Его можно сбывать круглый год, не заботясь о доставке. Да хоть и прямо здесь. Половинчики, ежели распробуют, в очередь выстроятся. Слушай, Гугенхайм, а если я договорюсь с гильдией? Поработаете с Хейген посредниками? Подворье большое, можно тут и склад сырья и готовых изделий устроить, а? Да и тебе, Бордах, дело найдется. Наберешь надежную охрану. Обеспечите безопасность и здесь, и для отправки на нашу Гиперборею. Заодно готовый товар будете забирать. Гиперборею? Гугенхайм вскинул мохнатые брови. Это наш подземный замок, форпост Лиги Бессмертных, учитель. Попозже я обязательно отвезу тебя туда и покажу много удивительных вещей. Любопытно будет глянуть, Холлиен. Очень любопытно. Остается один важный вопрос. Свое предложение гильдии торговцев я хотела сделать не только ради денег. Мне очень нужно использовать их каналы и почту для распространения в разные земли вот этого. Я выложил на стол несколько алюминиевых жетонов. «Что это?» — Бордах взял один, внимательно осматривая. «Первый раз вижу такие серебряные деньги». «Это не деньги, Кентурион, и не серебро, другой металл. А на них послания, которые смогут прочесть только странники. Так вот, мне нужно, чтобы гильдия распространила их. Я надеялся, что заинтересую их новыми рецептами эликсиров, и в обмен они окажут мне эту услугу». «Опять мудришь, Холлиен», — проскрипел Гугенхайм. «Это же всего лишь торговцы. Нет рецептов или товара. Дай им просто денег и заключи договор на эти свои жетоны. Ты же почетный член гильдии, если мне память не изменяет. Так пользуйся». «Да, стыдно-то как, учитель. Все так просто». «Ну, не совсем и просто, Холлиен. Будешь составлять предварительный договор на поставку скобяных товаров. Настаивай, чтобы твоим представителям вписали Маттенгельд Хайгурин. Так мы сможем все без лишних проволочек обустроить». «Само собой, учитель. Ну а ты, Бордах, как? Согласен поучаствовать в общем деле?» «Я с вами, мастер Холлиен. Но хочу предупредить. С нами — это с Лигой Бессмертных, Кентурион Бордах. Пусть об этом мы и не будем говорить открыто, но тебе следует знать. Да хоть с отступниками и изгоями. Свои меня в рабство за долги отдали. Легиону я давно не нужен. А с вами, мастер Холлиен, не заскучаешь, это я давно понял. Да и своих вы не бросаете. А, вот еще. Где мне такого целителя сыскать? Кругом выгода. Я тебя понял, орк. Встав, я протянул ладонь для рукопожатия, которую Черный с осторожностью сжал в своей лапище. «Присмотри тут, надеюсь на тебя», — наклонился я к уху Кентуриона. «Не сомневайся, Холлиен, будь спокоен». «Хорошо. Да, вот еще». Я вывалил из инвентаря половину мешочков с золотыми. «У Хейген еще старые запасы есть, но это на подворье и лабораторию Гугенхайма. Эликсиры забывать не будем, а это на закупку металла и транспорт. Завтра утром порталом отправим первую партию на Гиперборею. Успеете, учитель?» «Ты что, Холлиен, со всем этим золотом ходишь по улицам?» Гоблин вытаращил глаза на мешки. «Да, Гугенхайм, приходится, но ты прав, надо это дело как-то упорядочить. Кстати, а где в поселке находится банк и представительство гильдии торговцев?» «Банк в здании канцелярии Ковина, а гильдия на той же улице тремя домами на восход. Что до сроков, Холлиен, с таким помощником...» Алхимик кивнул на Кентуриона. «Да с твоим золотом, мы к вечеру уже управимся. Металл надо будет на повозку покрепче сложить, но размеры должны быть вот такие», — я показал руками, — «чтобы в портал влезли. Иди уже, Холлиен, сами разберемся как-нибудь. Ты лучше скажи, что кроме железа брать? А что можно еще? Медь, олово, свинец? Давайте железо 2/3 партии, остальное равными долями других металлов». Полуденный зной заставлял жителей поневоле держаться теневой стороны улицы, пересекающей нужную мне, где находилось здание гильдии торговцев. Банк я решил оставить на потом, так как опасался соседства с канцелярией Ковина, где, как мне помнилось, крутилось довольно большое число стражников и цензоров. В старом матерчатом плаще с капюшоном было довольно жарко, но сбрасывать его я не спешил. Совсем ни к чему мне сейчас столкновение с ведьмами посреди густонаселенного городища. Нет, я, конечно, не боялся быть застигнутым посланницами Гвендолин, но в мои сугубо мирные экономические планы пока не входил очередной конфликт, который неминуемо приведет к новым жертвам. Авантюрой было лезть сюда самому. Но с гильдией все было завязано на личных контактах. Если удастся переключить коммерческие договоренности на Хейген, то это значительно упростит проблему. Думаю, зря я переживал. К зданию гильдии удалось пройти без происшествий. Несколько встретившихся на моем пути стражников и даже парочка цензоров не обратили никакого внимания на меня. И не мудрено, толпа народа на одной из центральных улиц прекрасно скрывала врага Ковина от любопытных глаз. «Добрый день, уважаемый», — обратился я к привратнику дома. «Я бы хотел увидеться с лордом Ридангастом, у меня к нему письмо. От Урфана Ридангаста, главы гильдии торговцев Эмеральда». Передавая тубу, я постарался незаметно посматривать по сторонам улицы. Мне очень не нравилось, что я торчу перед крыльцом гильдии, как прыщ на заднице. «Как вас представить, мастер?» Пожилой хуманс принял тубу, поклонившись. «Эскул Абхолен». «Подождите здесь минуту». Старик скрылся за тяжелыми резными дверьми, оставив меня все с большей тревогой, оглядывающего улицу. Как назло, поток жителей поредел, а затем совсем сошел на нет, оставив какого-то мелкого торговца сладостями да стайку ребятишек-половинчиков, задорно игравших на углу в какую-то игру. «Прошу, мастер, глава ждет вас». Уф, я вздрогнул от неожиданности. Привратник появился довольно скоро. Я же был поглощен наблюдением за улицей. Нет, никогда мне не быть шпионом. Не для меня эти игры. Лорд Ридангаст оказался почти точной копией Урфана, но менее многословен. Мое предложение по скобяным товарам было встречено с живейшим интересом, а проект договора клерк набросал за несколько минут. Лорд лишь скептически выгнул бровь, когда я попросил вписать моим представителям Матенгельд Хайгурин, но ничего не сказал. На мою просьбу внести золото на счет в золотой гран, залегендированное спешкой и нежеланием тратить лишнее время в банке, глава представительства согласился с такой рекордной скоростью, что я заподозрил упущенную выгоду со своей стороны. Ну да ладно, за безопасность тоже следует платить. У меня к вам еще одна просьба, мастер Ридангаст. Решил я приступить к своей главной цели посещения торговцев. «Да-да», — рассеянно произнес половинчик. Видимо, его мысли были уже в полную силу заняты подсчетом барышей, которые сулило мое предложение. Эта мелкая акула бизнеса вырвала у меня 25-процентную скидку на весь скобяной товар, но зато полностью взяла на себя его реализацию и рекламу. Наше настоящее и будущее сотрудничество, мастер Ридангаст, а также мое почетное членство в гильдии, начал я несколько издалека и видя, как глазки хоббита становятся подозрительно колючими, позволяют просить гильдию в вашем лице помочь мне в распространении вот этих жетонов по всему просвещенному миру, куда дотягиваются руки столь уважаемой и солидной компании, как ваша. Компании? Половинчик внимательно рассматривал жетон и катал на языке новое слово. «Да, мастер, так в моих землях называют объединение уважаемых и богатых торговцев». «Хм, интересно. Я запомню. Компания. Так вы хотите, чтобы эти жетоны мы разослали по нашим отделениям по всему миру?» «Именно так, мастер Ридангаст. Поясню, это письма тем, кого в небытии принято называть странниками. Вы ведь слышали, наверное». «Да, краем уха». Глаза половинчика совсем заледенели. «Так вот, я предлагаю передать эти жетоны вашим служащим. На месте, при наличии или введении их представительств, указанных мной лиц, надо будет вручить этот жетон лично в руки страннику. В случае же, если он и прибудет с этим жетоном сюда, а я поясню, жетон — это всего лишь приглашение. Так вот, если очередной странник, прибывая в поселок Долины Справедливости, будет доставлен на подворье мамаши Хейген, за каждого, я подчеркиваю, за каждого, гильдия получит от меня 100 золотых. При моих последних словах Ридангаст не смог скрыть вспыхнувшей в его глазах алчности, но половинчик быстро взял себя в руки. Как-то это все странно, мастер Холлиан. Я понимаю ваши сомнения, лорда, очень хорошо понимаю. В этом нет ничего криминального. Вы можете проверить жетоны у магов, а письмена — это всего лишь язык странников. И еще. Мы можем договориться лично с вами, мастер Ридангаст. Только вы и я будем знать про 100 золотых. А в своих отчетах гильдии вы можете писать что угодно. Мне же интересно работать с вами, честнейшим хоббитом, которого так хорошо рекомендовал брат Урфан. Все, он мой. Последние мои слова забили гвозди в крышку гроба и похоронили все сомнения половинчика. Я даже перечислил ему аванс за первых 10 странников. Ничего, это подогреет его аппетит. Уф, эти коммерческие дела. Как славно, что теперь со всеми этими ридангастами будет общаться Хейген. Ей легче, у нее кожа то дубленная многими годами маркетанства. Я с благодарностью принял от клерка вознаменование сделки, бокал прохладного белого вина и собрался на выход. «Не сюда, мастер Холлиен», — поддержал меня под локоть ридангаст. «Пойдемте, я проведу вас к задней лестнице». Мягкий, вкрадчивый голос главы меня несколько насторожил. И я вопросительно глянул на лорда. «О, мастер, мы заботимся о безопасности наших клиентов, а вы почетный член». «Но я никак не пойму...» «Не волнуйтесь, мастер Холлиен. Гильдия уважает и бережет секреты своих друзей, и Ковину не следует лишний раз знать, зачем и когда некто Эскул Абхолиен посещал ее представительство. Вы меня поняли? Гильдия не вмешивается в дела Ковина, а Ковин не посягает на территорию гильдии. Всего наилучшего». Вся эта речь сопровождалась самой теплой улыбкой хоббита. Он проводил меня по витой лестнице до кованой двери в небольшой выбеленной комнате. Запор с лязгом закрылся у меня за спиной, и я очутился на пустынной узкой улочке, вдоль которой возвышались высокие каменные заборы и стены домов, лишенные окон. Вот же сучий потрох. Ловко. Да, а чего я хотел? Мне же еще Урфан говорил, что гильдия торговцев почитает самым дорогим товаром информацию. Хорошо, хоть по отношению к важным клиентам они держат нейтралитет. Сначала я думал, что узкая улочка, на которую я попал, идет параллельно главной. Но вскоре убедился в обратном, когда она несколько раз повернула под почти прямым углом и стала несколько шире. Но вдоль нее все еще возвышались высокие каменные стены. Странно, все еще пустая улица была полностью погружена в синеватую тень. Солнце почти не проникало сюда. Лишь яркая полоска лазуревого неба отражала свет, благодаря которому вскоре стали видны глухие двери в стенах по сторонам. Одна из них открылась, выпустив молодую миловидную хуманку с большой корзиной зелени и в длиннополом то ли платье, то ли в сарафане с платком на голове. Коротко глянув на меня, она неспешно направилась навстречу. Из проулка справа показались двое оживленно спорящих горожан, довольно пестро одетых. Вспорхнула стайка голубей, стремительно старающихся вырваться из уличного колодца. Несмотря на тени, липкий и душный полуденный воздух, пахнущий нечистотами подворотен, застыл в узости улицы, заставляя прилагать усилия для каждого вдоха. Я взглянул на зеленщицу, поравнявшуюся со мной, и вздрогнул. Черты лица ее застыли маской, а зрачки заполнили всю радужку. Я оглянулся на расфуфыренных приятелей. Их взгляды уперлись друг в друга с таким же, как у девушки, выражением на лицах. Они продолжали говорить, но это был лишь набор повторяющихся слов, бессмысленным речитативом, изливающихся из их уст. Горячая волна пробежала по моей спине, и я, ни секунды не задумываясь, активировал щит воды. Из следующей двери вышла женщина с младенцем на руках, за юбку которой держалась девочка лет 5 с тряпичной куклой в руке. Я мог бы побиться об заклад. Лица новых участников жуткого спектакля тоже украшали застывшие маски. Впереди по ходу улицы воздух пошел волнами, и сквозь рябь пространства выступили 5 фигур, закутанные в знакомые белые одежды шаранг, 5 копьеносцев с закрытыми лицами. Я оглянулся. Сзади картина выглядела не лучше, не меньше 10, половина из которых маги с большой очевидностью. 2 огневика, 2 воздушника. Перед ведьмами шаранг медленно колыхалась полупрозрачная стена огня. Ловушка. Выследили твари. Радовало, что хотя бы свои коммерческие дела я успел завершить. Оскалив зубы в злорадной улыбке, я приготовился защищаться и умирать. Едва запустив рунную карусель, я деактивировал ее. В ближайший же радиус как моих, так и вражеских атакующих заклинаний попадут ни в чем не повинные жители, скованные, как теперь я был совершенно уверен, магом разума. А вот и она, Зелерин, черноглазая, само спокойствие. Шаранг выступила вперед, сопровождаемая смутно знакомой девушкой, вокруг фигуры которой плясали огненные сполохи. «Здравствуй, грандмастер!» Магесса стояла, спокойно глядя мне в глаза. Остальные шаранг оставались в состоянии готовности. Казалось, стоит только сказать «Зелерин фас», и пойдут клочки по закоулочкам от бедного квартирона. Я не заметил вокруг мага разума никаких щитов, хмыкнул и убрал свой. Безумие, конечно, но тратить ману на бессмысленный бой посреди поселка и стать причиной гибели невинных, сдохнуть по-быстрому да свалить во свояси, просто и практично. Но сначала я выслушаю, что скажет эта черноглазка. Не зря ведь она искала встречи. «И тебе не хворать, мастресса? Какими судьбами? Не находите ли, что сегодня очень жаркая погода? Видно, к дождю. И из шалости, а может, из желания побесить противника, я на несколько секунд активировал водный бич, направив его вертикально. Деактивированная масса пролилась на окружающих потоками воды. Зелерин и бровью не повела. Лишь улыбнувшись, промокнула краем своей белой хламиды лицо. «Грандмастер воды, цены бы тебе не было в великой пустыне, но судьба распорядилась иначе. Как жаль, что первыми тебя в этом мире встретили не шаранг. Удивлению моему не было предела. Ни угроз, ни упреков, ни обвинений в предательстве. Казалось, Зелерин просто демонстрирует силу, но зачем? Странно. И вокруг одни шаранг. Мы плохо знаем друг друга, квартирон. А жаль. Инфа ушла с тобой. Для нас это очень много значит. Передавай ей нашу любовь, грандмастер, и надежду навстречу. Мне нет смысла разговаривать с тобой, мятежный маг, но кое-кто очень хотел это сделать». Не успел я сообразить, что происходит, как воздух вновь задрожал и пошел рябью. Шаранг медленно исчезли в полумраке улицы. Зеленщица, 2 приятеля и женщина с детьми с криками побежали от меня в противоположную сторону. Передо мной осталась стоять невысокая фигура. Темное скуластое лицо обрамляли прямые белые волосы. На устах играла едва заметная улыбка. «Сангар».